В военные годы стремление к воцерквленности у Платонова представляется очевидным. В наибольшей степени религиозное чувство проявилось в отношении к умершему сыну. «Ты, наверное, часто ходишь на могилу к сыну. Как пойдешь, отслужи от меня панихиду в его вечную святую память. Я тут пережил сильные воздушные бои недавно, много повидал. Но мой сын, должно быть, помог мне избегнуть гибели», — писал он жене 10 июня 1943 года. А в другом письме прибавлял: «Завтра воскресенье и Троицын день. Ты, конечно, пойдешь к нашему сыну. И еще через год, 4 июля, будет 1,5 года, как скончался Тоша». Это письмо придет позже, 4 июля. «Ты, наверное, уже отслужишь панихиду на его могиле. Если почему-либо 4-го не будет панихиды, то отслужи ее позже. И я также, как и 4 июля, буду незримо своею памятью стоять у его могилы и плакать по нем. Вечная память моему сыну-мученику, моему любимцу и учителю. Как надо жить, страдать и не жаловаться». Эта церковность передавалась и прозе, проникала в ее состав. Чуткая советская критика была таким поворотом не удовлетворена и увидела в рассказах Андрея Платонова нагромождение странностей. И это, высказанное Лукиным в «Правде» 8 июля 1943 года в статье «Неясная мысль», оценка была еще сравнительно мягкой. Далее повторился сюжет, напоминающий никитинские нападки на Такыр в январе 1935-го, когда все тоже начиналось с эстетики, а закончилось политикой. В декабре 1943 года глава управления пропаганды и агитации Александров и его заместитель Еголин в адресованном секретарю ЦК ВКПБ Маленкову докладе о состоянии художественной литературы доносили: «Рассказ Платонова «Оборона Семидворья» написан плохим вычурным языком. В рассказе много вздорных рассуждений. Весь рассказ пестрит нелепыми изречениями». А еще год спустя, в декабре 1944-го, Лебедев отозвался в «Правде» о Платонове и того резче: «Вместо того, чтобы писать правду жизни, он сочиняет нелепых, несуществующих людей, навязывает им полумифические, кликушеские мыслишки, искажая этим облик людей нашей Родины». Принес Платонов небольшой очерк «Оборона Семидворья». Напечатали и его. Вдруг совершенно неожиданно для нас в «Правде» появилась разгромная статья об этом произведении, вспоминал Ортенберг. «Признаюсь, я встревожился. Подумал, начинается. Каждую минуту ждал звонка Сталина. Кто, мол, разрешил вам взять на работу в «Красную звезду» этого агента классового врага? Да и к тому же могли докопаться. Почему? На каком основании я самовольно присвоил красноармейцу капитанское звание?» Как раз в тот день, когда появилась статья в «Правде», вернулся с фронта Платонов. Зашел ко мне. Вид у него был, пожалуй, не веселее, чем у меня. Усадил я его в кресло. Сидит, молчит. Оказалось, что принес рукопись нового очерка. Но побоялся мне дать. Думал, что теперь не будем печатать его. Я взял очерк, прочитал и сделал надпись «В завтрашний номер». Молча он сидел. Молча сидел и я. Но эта надпись была самым лучшим разговором. Звонка все не было. Пронесло. Ортенберг здесь выглядит героем, молодцом. Платонов проштрафившимся подчиненным, но писать иначе он не умел даже под угрозой своей военной карьере. Хотя какая уж там была карьера у прошедшего путь от Курска до Могилева, многожды рисковавшего жизнью. Смерть несколько раз близко проходила возле меня. Но чаще она минует тебя столь быстро, что ты замечаешь ее, только когда она уже прошла, — писал он жене, — контуженного и получившего смертельное заболевание человека. Мы получали звание, ордена, а он нет. После войны в запас ушел майором. Может, медальки какие были. Мы вот понахватали всего, на виду были, а он в тени. Награждали того, кто у фронтового начальства на виду был. Хамзора, конечно, награждали. Он с фотоаппаратом везде маячил. Меня награждали, потому что на виду. Да и почти каждый день наши корреспонденции шли. А в Москве к Андрею тоже, видно, теплых чувств не питали, вспоминал много лет спустя Зотов. А сам Платонов писал жене. В том, что я там, в Москве, обойден хозяйственными умниками. Кроме судьбы, я вижу еще и простое безобразие. Но я не по ним равняюсь, не с них пример беру. Я равняюсь по народу и по нашим солдатам. А если бы все же любого из этих хозяйственных деятелей послать сюда, чтобы он сделал хоть одну перебежку под немецким артиллерийским огнем километров два, как я это делал, с больным сердцем, то он бы понял, почему надо быть справедливым. Однако все равно не научился бы справедливости. Они знают лишь одну науку — рвать, ничего не давая. Ну, черт с ними, с этими блатными. Не в них сила и соль. Не испытывал добрых чувств к Платонову его непосредственный начальник, генерал Ортенберг. Какими бы почтительными ни были его мемуары, сочиненные в ту пору, когда вдруг оказалось, что Платонова надо изображать как великого писателя земли русской. Военные письма окопного капитана говорят о том, что ему приходилось трудно под началом жесткого и взбалмошного командира Красной Звезды. Редактор прислал мне оскорбительную телеграмму, бессмысленную и сумбурную. «Пока я буду работать, но буду принимать меры, чтобы уйти из этой редакции», — писал Платонов жене в июле 1943 года. «Я уже писал тебе, как редактор издевался надо мной, когда я только приехал на фронт. Например, он запрашивал по телеграфу, откуда я приехал и когда. Ему отвечали из Москвы, вчера. Он говорил по телеграфу, безобразие, как он, я, смеет. Я приму строгие меры и так далее. Я ничего не мог понять». Я ни в чем не был виноват. Я работал как зверь, ездил на передовую, был в бою. Я подумал, что случилось что-то непонятное для меня. Тогда редактор шлет вдруг ласковые телеграммы, печатает. Бог с ним. Не говори об этом никому в Москве, чтобы мне хуже не было. Он мечтал убедить своих начальников, чтобы его отпустили на волю и дали возможность работать над самым главным вместо работы над второстепенным, то есть написать повесть о сыне. Но едва ли к этому намерению отнеслись всерьез. Платонов также плохо вписывался в литературную ситуацию военного времени, как не вписался и в ситуацию мирного. Его «вздорная» в кавычках «военная» проза тяготела к жанру древнерусской воинской повести, а географии, иконописи с их неизбежной, обязательной сменой фокуса и созданием той перспективы, когда не читатель смотрит на героев, а герои — на читателя. Особенно это проявилось в изображении женщин на войне. Помимо взыскания погибших, есть два классических платоновских рассказа на эту тему. «Девушка Роза» и «Афродита». Замысел первого возник после того, как осенью 1943 года спецкор Красной Звезды оказался в освобожденном от фашистов Рославле. Рославльский лагерь. 200 граммов эрзац хлеба с отрубями. 300-400 граммов баланды. Людоедство. 50-60 трупов ежедневно съедались, нежные части. 1000 человек 12 декабря умерли. 400-500 человек в день умирало. Из-за пайка хлеба удушали друг друга. Евреев всех расстреляно. Голод, эпидемические заболевания, тиф. 6000 квадратных метров площадь могил. 40792 кубических метра объем могил близ Вознесенского кладбища. 120 тысяч человек и еще не считаны несколько могильников евреев. Тюрьма в Рославле. Сожжена. Обгоревшие кости и мясо. Черепа. На хозяйственном дворе поджегшие. Расстреливали. Трупы обливали бензином и сжигали. Допрашивали с собаками. Показал все Николай Гутман, доктор. В каске варка человека. Смертность в лагере военнопленных — 1000 человек. Возили все грузы на людях. В лагере — 50 тысяч человек. В рассказе этой правды нету, хотя ничто не мешало ее изобразить. Есть другая, не менее жуткая. Девушка Роза, которая красива собой и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие, грустные люди себе на радость и утешение, попадает в тюрьму после того, как однажды ее уже пытались расстрелять. Розу вызвали на допрос к следователю. Следователь был уверен, что она все знает о городе Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею советской властью. Роза всего не знала. А что знала, про то сказать не могла. Она пила у следователя мюнхенское пиво, ела подогретые сосиски и надевала новое платье. Так называл свое угощение следователь, обращаясь к своим подручным, которых заключенные называли «мастерами того света». Для Розы приносили пивную бутылку, наполненную песком, и били ее этой бутылкой по груди и животу, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материнство. Потом Розу стегали гибкими железными прутьями, обжигающими тело до костей. И когда у нее заходилось дыхание, а сознание уже дремало, когда Розу одевали в новое платье, ее туго перенали жестким черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и меж ребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступала наружу из тела узницы. Потом Розу уносили обратно в одиночку и там оставляли на цементном полу. Она всех утомляла, и следователя, и мастеров того света. То, что происходит с Розой дальше, отчасти напоминает историю про Юшку, но с существенной разницей. Искалеченная, выпущенная из тюрьмы для устрашения местных жителей, образец ужасной муки для непокорных, мученица из мучеников, полудурка Роза, бродит по Рославлю, но вид ее пробуждает в жителях города не страх или жестокость, а сострадание и милосердие. Враги рода человеческого, слуги ада, каковыми изображены фашисты, стремящиеся к тому, чтобы господствовать над людьми, добиваются противоположного результата. В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди как героическую истину, привлекающую внимание к себе. Все обездоленные, павшие надежды сердца. Но Роза на земле тоскует, потому что ее отечеством уже стало зовущее к себе небо. Она хотела лишь уйти из города вдаль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно. И та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза, ходит в том краю. Там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце, в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать. Сделать этого никто не может. И Роза остается среди людей до тех пор, пока не встречает маленького мальчика. Он выводит ее за город, и там, на минном поле, девушка подрывается. Немцы видят мгновенное сияние, свет гибели, полудурки Розы. Рассказ был впервые напечатан на испанском языке в журнале «Иностранная литература» в 1944 году, а после вошел в книгу «В сторону заката солнца».